21. Стоя у самой кромки на вершине полуразваленной башни, и Мика смотрит на север. Она ничего не может с собой поделать. Приходит сюда каждый день с тех пор, как Райли подтвердил, что деревня пружинщиков существует. С тех пор, как Андерсон сама только упомянул о ней. Даже в постели с Андерсоном или у него дома тот иногда оставляет девушку у себя и платит столько, сколько ей не заработать в баре за несколько дней. И Мика думает только о месте, где нет клиентов и хозяев. Север. Она глубоко втягивает воздух и чувствует запах моря, горящего навоза и аромат ползучих орхидей. Там, внизу, волны широкой дельты Чао-Праи плещут о стены дамб и плотин. Вдали проступает плавучий район Тонбури. Шаткие бамбуковые плоты, дома на сваях, из воды среди останков затонувшего города выступает пранг храма Зари. Пранг – башня, часть буддийского храма Ват. Храм Зари – Ват Арун – один из самых знаменитых храмов Таиланда. Север. Из задумчивости ее выводят крики снизу. Спустя мгновение мозг начинает отделять слова от шума, а еще через секунду переключает языковой режим с японского на тайский. Звуки становятся словами, слова – воплями. Всем спокойно. Май ао, нет, нет, нет, нет. Лечь, ма плон дьяо ни, лицом вниз. Пожалуйста, не надо, нет, нет, нет. Лежать. И Мика, склонив голову, внимает перебранки. У нее хороший слух, еще один дар создателей наряду с гладкой кожей и собачьим стремлением служить. Снова крики, топот, треск, по спине пробегает холодок. На девушке только брюки в обтяжку и едва прикрывающий грудь купальник. Остальное уличное она приготовила и оставила внизу. Кричат уже громче, кто-то страшно вопит от боли, дикой первобытной боли. Белые кители, облава, накатывает волна адреналина, нужно успеть уйти с крыши. И Мика подбегает к лестнице и замирает, услышав топот на нижних пролетах. «Отделение 3, все чисто. Фланги, все спокойно». Она захлопывает дверь, прислоняется к ней спиной, понимает, что попала в ловушку, кители уже на лестнице и бежит искать другой выход. «Проверить крышу!» И Мика замирает на самом краю. В 30 футах ниже выступает ближайший балкон, часть пентхауса. Когда-то жилье в башне считалось роскошным. От вида крохотного пятачка кружится голова, под ним огромная пустота до самой дороги, по которой идут люди размером не больше жучков. Порыв ветра толкает к самому краю, и Мика взмахивает руками, едва не падает, будто духи воздуха хотят ее убить, снова смотрит на балкон, нет, невозможно, и бежит обратно, выискивая по пути, чем бы заклинить дверь. Кругом только обломки кирпичей, черепицы, досохнущие на веревках белье, и больше не тут и Мика замечает черенок старой швабры, хватает его, с силой упирает в раму. Петли так проржавели, что дверь прогибается, черенок из визирола крепче железа. Морщась, она нажимает еще сильнее. Надо искать другой вариант. Пометавшись, как ополоумевшая крыса, девушка уже закипает изнутри. Жирный красный шар солнца ползет к горизонту, по разбитой крыше протянулись длинные тени, среди которых она кружит в панике. Тут ее взгляд падает на белье. А если спуститься по веревке? И Мика пробует порвать одну, та слишком крепкая, к тому же хорошо привязана. Дергает еще раз. За спиной от удара вздрагивает дверь. Кто-то, ругнувшись, кричит «Открывай!». Снова сильный удар. Распорка пока держит. Ни с того ни с сего в голове всплывают слова Генда Самы, говорящего Эмика. «Ты совершенна, ты идеальна, ты восхитительна». Вспомнив слова старого мерзавца, она, оскалившись, дергает веревку сильнее, вкладывая в рывок ненависть к этому змею, который любил ее, а потом взял и просто вышвырнул. Веревка режет пальцы, но не поддается. Генда Сама, предатель. Вот так она и умрет, идеальная, но обратного билета почему-то недостойная. Я сгораю. Идеальная. Еще один глухой удар, и дверь трещит. И Мика бросает веревку и снова начинает отчаянно искать другой вариант спасения. Кругом только камни да воздух, будто она в горах на большой высоте, на идеальной высоте. Из проема летят куски разбитой петли, дверь немного отходит от косяка. Оглянувшись в последний раз, девушка бежит к краю здания в надежде все-таки найти там какой-нибудь спуск и резко замирает, размахивая руками перед бездной. Только ветер, не ухватиться, не слезть. Она опять смотрит на веревки. А если дверь слетает с петель? Из проема с пружинными пистолетами наперевес выскакивают двое белых кителей. Застывают на мгновение, замечают и Мика, и уже на бегу кричат: «Эй, ты, иди сюда!» Она смотрит вниз. Люди на улице не больше точек. Балкон размером с почтовый конверт. «Стоять! Юдяони!» Кители мчат к ней со всех ног, уже оставили позади полкрыши, но при этом движутся поразительно медленно, не быстрее, чем течет мед в холодный день. И Мика глядит на них озадаченно, до чего неторопливый бег, словно вокруг не воздух, а рисовая каша. Каждый жест будто растянут. С ними то же, что и с тем человеком, который хотел ее зарезать тогда на улице. Все происходит на невероятно, немыслимо низкой скорости. Идеальная. Улыбнувшись, она делает шаг на выступ крыши. Кители раскрывают рты, хотят что-то крикнуть, поднимают и наводят пистолеты. И Мика смотрит прямо в узкую щель дула. Мелькает мысль, а вдруг замедлилась именно она? И вдруг тоже произошло и с силой тяжести. Порывы ветра влекут ее прыгнуть, духи воздуха толкают, накидывают на лицо сеть черных волос. Девушка отбрасывает их в сторону, с умиротворенной улыбкой смотрит на преследователей. Те все бегут, все целят и делает шаг назад. Глаза кителей лезут на лоб, пистолеты вспыхивают красным, из стволов вылетают диски. Один, второй, третий, считает и Мика, четвертый, пятый. Гравитация рывком утягивает ее вниз. Диски лезвия и люди исчезают, она с силой ударяется о балкон, колени бьют в подбородок, лодыжку сильно выкручивает. Скрипит металл. Ее отбрасывает к ограде, которая от толчка вылетает наружу. И Мика падает следом, но успевает схватить рукой обломок медных перил и повисает над бездной. Пространство соблазняет свободным падением, подталкивает порывами горячего ветра. Тяжело дыша, девушка подтягивает себя вверх по накренившемуся балкону. Ее трясет, болят ушибленные места, но руки и ноги действуют, кости целы. Идеально! И Мика забрасывает ногу и ползет в безопасное место. Скрежещет металл старинных креплений. Она вся горит и хочет только одного – лечь и соскользнуть с шаткого выступа в пустоту. Наверху кричат. Белые кители выглядывают с крыши, наводят пружинные пистолеты. Диски летят вниз серебряным дождем, рикошетом выбивают искры, взрезают ее кожу. Страх придает сил, и Мика бросает себя на стеклянные двери. Идеально! Искры осколков вспарывают ладони. В облаке острого крошева она вваливается в чье-то жилище и бежит, превращаясь в размытое пятно в глазах изумленных людей, неимоверно медленных, словно замерзших. Распахнув слету очередную дверь, Мика выскакивает в коридор, видит белые кители и мчит прямо сквозь толпу, слыша растянутые удивленные возгласы к лестнице. Вниз, вниз, вниз по ступеням, оставляя преследователей и их крики позади, далеко-далеко наверху. Ее кровь превратилась в жидкий огонь, пролеты пышут жаром, перед глазами плывет. Споткнувшись, она приваливается к стене, даже горячий бетон холоднее ее кожи, и, отступаясь, бежит вперед. Слышен звук погони, возгласы и топот ботинок. Вниз по спирали, сквозь кучки жильцов, распихивая перепуганных облавой людей, в голове от перегрева каша бредовых мыслей. Крохотные капельки пота выступают через бессмысленно мелкие поры, но в горячем влажном воздухе чувство прохлады они не приносят. Девушка еще никогда не ощущала на себе влагу, только вечную сухость. Она задевает кого-то, и человек отскакивает, испуганный жаром ее кожи, и Мика пылает. В толпе не скрыться, конечности мелькают, как у мультяшных персонажей в детских блокнотах, которые надо перелистывать веером. Стремительно, но так угловато, что люди не сводят глаз. Протиснувшись в дверь, ведущую с лестницы, она выбегает в коридор и прислоняется к стене. В теле такое пекло, что почти невозможно разлепить глаза. Я прыгнула. Адреналиновый шок, смесь ужаса и амфетаминовой эйфории. Ее трясет, характерная дрожь пружинщиков. Все внутри закипает, накатывает слабость. Прижавшись к стене, она впитывает прохладу камня. Воды, льда. Сдерживая дыхание, Эмика пробует расслышать, где сейчас преследователи, но в голове шум и туман. Далеко ли уже убежала, сколько пролетов осталось позади? Продолжая идти вперед, приказывает она себе и тут же падает. Пол холодный. Воздух, вырываясь из легких, царапает горло. Ее топ разорван, на руках и плечах кровавые ссадины от стекла. Эмика вытягивает руки, растопыривает пальцы и прижимает ладони к камню. Хочет впитать прохладу. Глаза закрываются. Вставай. Но сил уж нет. Еще одна попытка заставить сердце стучать тише, расслышать погоню, но трудно даже дышать. Ей так жарко, а пол такой холодный. Девушку хватают. Кто-то вскрикивает, бросают, хватают снова. Кругом белые кители. Ее тащат вниз по лестнице, бьют, снова орут. Но она благодарна этим людям, потому что знает, скоро окажется на улице посреди вечерней прохлады. Их слова пролетают мимо ушей, и Мика ничего не понимает. Все вокруг лишь неясные звуки и жаркая головокружительная темнота. Говорят не по-японски, значит дикари. Никто из них не идеален, как... Внезапный поток воды заставляет ее закашляться, и еще один заливает рот и нос. Девушку трясут, бьют, что-то кричат в лицо, спрашивают, требуют ответов. Потом хватают за волосы и суют лицом в ведро с водой. Хотят покарать, утопить, убить. А у нее в голове лишь одно. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Ученые сделали ее идеальной. Еще минута, и пружинщица, которую сейчас бьют и оскорбляют, остынет.